Глава 20. Вроде в лагере ничего не поменялось, но чувствую, что-то здесь не так. Только переступил условную линию лагеря, как зазвучала натуральная сирена. Ах, вот оно что! Люди сразу вскочили и засуетились, бегая по лагерю. Проверил магическим зрением то место, через которое прошел на территорию лагеря, но ничего не обнаружил. Странно. Ничего не было. Да и копья с амулетами такие же самые. В чем секрет, так и не понял. А люди бегают, орут, колдуют и паникуют. Они знают, что я пришел, а вот где я, не понимают. Ну и какой толк от такой защитной системы? Может, подсказать им? Вогнал рыжему храмовнику стрелу в шею и после этого побежал в другую сторону. По дороге, пуская свои стрелы, заметил, как это легко, когда ты не летишь на виверне, а стоишь на твердой земле. Добежал до новой удобной точки, а именно осадной башни. Не понимаю, зачем ее было строить так далеко от замка, но это их дело. Из 8 башен готовыми были только 2. Запрыгнул блинком на одну из них и стал посылать свои стрелы в бегущих туда-сюда внизу людей. Не меньше 50 человек удалось упокоить, пока меня вычислили. Храмовники принялись закидывать магией свою же собственную башню. Укрылся за бортиком, но скоро понял, что это плохая идея. Башня задрожала и медленно стала падать. Вот же. А их реально много в этот раз. 2 блинка, и я уже на земле и бегу подальше от них. Посмотрим, надолго ли их хватит. «Он рядом! Не давайте ему уйти!» — кричат мне вдогонку. «Только мне плевать на это». Не успел я отбежать на приличное расстояние, как случилось непредвиденное. Над лагерем стал опускаться полупрозрачный купол, и это было необычно. 10 секунд, и он полностью закрыл весь лагерь, отрезая мне все пути для отступления. Они что, решили меня запереть здесь? Не верю своим глазам. Они что, думают, что смогут поймать меня? Ой, зря. Ведь в ловушке оказались они, а не я. Недолго думая, побежал в центр лагеря. Там я заметил полевую кухню. Пока бегу, смотрю по сторонам и вижу, что меня все еще ищут, посылая заклинания в разные стороны, при этом кидаются порошком, с помощью которого надеются поймать меня. Ну, удачи им в охоте на невидимку. На полевой кухне булькало варево в казанах, которые были мне по пояс. Достал яд бессмертных и щедро налил в каждый казан. Пока эти мудаки бегают и ищут меня, я приготовлю им знатное угощение. Сделав свое дело, пошел в сторону, где было меньше всего солдат, а именно в импровизированной конюшне. Забрался на сток стена и стал ждать, пока они подустанут. Они ведь еще не знают, поймали ли меня в этом куполе. Я пока здесь тихо посижу. Возможно, они подумают, что я успел свалить отсюда. Так и случилось, вот только не очень быстро. Примерно 2 часа они еще не могли успокоиться, даже лошадей проверили. Хоть их проверка и не была эффективной, они просто ходили, надеясь случайно натолкнуться на меня. Лошадкам не понравилось, что те разбрасывают вокруг них странный белый порошок. Они начали нервничать, что заставило людей побыстрее убраться из конюшни. Примечательно, что когда они снова вернулись к своим делам, то купол не сняли. Мимо меня прошел отряд людей, которым все жаловались командиру, что угробили готовую осадную башню, и теперь надо опять идти искать древесину в лесу. Едва сдержался, чтобы не уничтожить последнюю башню, чтобы посмотреть на выражение их лиц. Однако нет, нельзя. Я сдержан, как камень, который летит в лицо. Пусть идут на трапезу, а я подожду. Случилось так, как я и предполагал. Солдаты проголодались и вскоре пошли обедать. Я все это время находился поближе к ним, чтобы не пропустить представление. Надеюсь, про галлюцинации Вастерон не соврал. Оказалось, соврал. Еще как соврал. Он не сказал, что они будут именно такими. Люди на глазах превращались в диких зверей. Стоило сожрать пару ложек похлебки, как они начинали бледнеть, орать, рычать и кусаться. А еще несли такой бред, который был покруче, чем в психушках. Один парень не успел еще взять свою порцию и подбежал к рыдающему человеку, скрутившемуся калачиком на земле. Взял его за плечи, проверяя, что с ним происходит. Тот, в свою очередь, испугался так сильно, что зарычал и откусил ему палец. И такая картина происходила одновременно с несколькими сотнями солдат. Здоровый храмовник яростно размахивал двуручным мечом, отбиваясь от других людей, желающих ему помочь. «Не подходите ко мне, гиены Шаримы! Я не убивал ее, клянусь! Я ее любил!» Он орал в бреду, никого не подпуская к себе. «Кто? Кто? Кто они?» Другой мужик с такими словами раз за разом вонзал себе кинжал в живот, не чувствуя при этом никакой боли. Это была первая фаза. Дальше еще интереснее. Подопытные стали вести себя еще агрессивнее, и уже практически все стали кидаться с оружием на живых людей, сражаясь в своем бреду с призраками. Началась свалка и бойня. Те, в ком был сейчас яд бессмертных, превратились в берсерков. Не обращая внимания на боль и раны, они рубились только им, видимым врагом. От созерцания такого зрелища я, конечно, не мог устоять и решил помочь им всем. Поле боя заволокло дымом. «Магов сюда! Быстрее! Уберите этот чертов дым! Лазучик не сбежал, он все еще здесь!» «Угу, магов. Вон они, уже двое лежат, подстреленные». Слова о магах навели меня на новую интересную идею. Я специально прошелся по лагерю, высматривая магов. Нет, не убивал их, а только легко ранил. Стрела с ядом бессмертных в ногу, и товарищ готов. Вот тогда в лагере начался настоящий ад. Эти сумасшедшие стали метать магию во все стороны, убивая своих же. Люди, которым не досталась порция с ядом, как-то сумели собраться вместе. И теперь они убивали своих буйных, зараженных ядом солдат. Но тут в игру вступил я, атакуя их сплоченные отряды. А потом заражал людей везде, где только мог. Лагерь стал людским адом. А ночью пришли вампиры, и до утра от лагеря осталось одно только воспоминание. Купол, кстати, еще часа четыре продержался и постепенно иссяк, исчезая. Когда пришла ночь, я смог понаблюдать, на что способны дети этой самой ночи. В этот бой отправили всех, даже учеников, и это было очень кроваво. Один придурок даже запрыгнул на меня, когда я снял невидимость. Он перепутал, видите ли. Пришлось дать ему по морде, чтобы охладить его воинствующий пыл. Я порядком уже заколебался, когда пришло сообщение от системы. «Внимание! Ваше задание в этом мире выполнено. Примечание. Вы сможете вернуться в ваш мир по желанию. У вас есть максимальное время для пребывания в этом мире еще 72 часа. Примечание. Награда будет зачислена по возвращению». Теперь мне осталось только закончить все свои дела здесь и отправиться назад, где меня ждут очередные приключения. Конечно, можно уйти прямо сейчас, но это невыгодно для меня. Думаю, надо немного подождать, чтобы раскрутить патриарха на подарки. Я, конечно, все понимаю. Мне не хочется терять времени зря, но, блин, этот яд просто сказка. Думаю, что на торговой площадке он будет стоить очень дорого. А здесь можно литров 30 сразу получить. Не стоит также забывать и о дуэли, хотя у меня уже возникли смутные подозрения, что она мне выльется боком. Что-то здесь нечисто. Кажется, дед ведет со мной какую-то свою игру. Решено. Получаю яд и сразу валю домой. «Мы здесь закончили. Осталось только собрать все трофеи и перевести их в замок», — подошел ко мне потрепанный Кристоф. «Но с этим справятся и без нас. Так что возвращаемся домой». По дороге в замок не было что делать, кроме как пообщаться. «Большие потери?» Интересно было узнать, сколько молодых вампиров они сегодня потеряли. «Нормально. Намного меньше, чем было бы при осаде нашего замка», — коротко ответил Кристоф. «Понимаю его. Всегда неприятно говорить о потерях. Я тоже не люблю узнавать, скольких мы потеряли бойцов. Чем больше потерь, тем слабее мы становимся, и, возможно, тогда и мне придется работать. А я не хочу работать. Я хочу воевать в разных новых мирах». «Хм, дождь пошел. Первый раз в этом мире застаю его. Вастерон говорил, что дожди у них бывают очень редко. Замки нас встретили тепло и радостно. Правда, сейчас здесь совсем мало вампиров, большинство осталось в лагере. Патриарх сразу позвал нас в свой кабинет, где захотел услышать, как все прошло. Оказалось, что Годрика в лагере не было. Он покинул его еще вчера, умчавшись в свой потрепанный город». «Варк, как я могу отблагодарить тебя за помощь?» — обратился ко мне патриарх. «Должен признаться, ты здорово нам помог, при этом сохранив множество молодых жизней». «Ага. А еще больше забрал», — усмехнулся от такой трактовки. «Неужели переживаешь по этому поводу?» «Не-а». Мы сидели и пили вино в непринужденной обстановке, можно сказать, почти домашней. Даже патриарх и тот смог расслабиться. Кстати, я заметил, что шахматы лежат на его столе. Лифа занята тортиком, система — такая система. В последних коробках практически одни сладости попадаются. И где, спрашивается, честный рандом? И дураку понятно, что нигде нет справедливости. Хм, а что, если система — баба? Тогда у меня проблемы. Ее благосклонность может очень быстро измениться, ведь они такие непостоянные. Если говорить о награде, то мне не помешает большой запас яда бессмертных, а еще я хочу взрывной порошок. Как же я ждал этого вопроса. Патриарх совсем не удивился, только слегка задумался. По нему было видно, что мой запрос для него не был неожиданным. Могу предложить тебе 3 бочонка по 15 литров. И поверь, они стоят немало. Насчет взрывного порошка, то у нас с ним нет проблем. Можешь брать на складе столько, сколько в тебя влезет. Он даже не догадывается, какую ошибку только что совершил. Хотя нет, уже догадывается, увидев мою улыбку. Я согласен. Когда возвращаешься домой? Планирую вечером. Делать здесь мне больше нечего. До обеда отосплюсь, а потом займусь своими наградами и домой. Ясно, задумался Вастерон. Ты не забыл о дуэли и о награде в случае твоей победы? Я был прав. Точно ловушка. Не зря я о ней даже не заикнулся. Надо избежать этой дуэли любой ценой. Да и не нужна она мне. Я и так знаю, на что способна девушка. Она сильная, но с моими уловками не справится. Я тут подумал, что не хочу обижать Лифу. Пробую надавить на его родительские инстинкты. Я и так уверен, что победить ее не составит труда. Но в бою я могу покалечить, а может даже и убить, а это ни мне, ни вам не подходит. «Понимаю», — ответил он и сделал еще глоток красного вина. «Победа!» — захотелось мне заорать, но не подал виду, что доволен собой. «Эй, а вы двое ничего не перепутали? Может, надо было меня спросить?» — возмутилась до этого тихо сидящая в углу девушка. «Да, про нее мы и правда забыли». «Лифаэт, не забывай о своих манерах», — поправил ее дед. «Мои уроки этикета для тебя прошли бесследно? Невежливо перебивать чужой разговор». «Да-да, не лезь, когда старшие говорят». Не смог удержаться от подколки. После моих слов девушка тихо зарычала, а ее когти на правой руке стали быстро удлиняться. «Может, тебе заварить чаю для успокоения нервов, а?» Кажется, я ощутил дежавю в тот момент, когда увернулся от летящего меня ножа. «Дуэль будет вечером! Или ты откажешься и сбежишь, как последний трус?» Не на шутку рассвирепела девушка. «Ты ее разозлил». «Большое спасибо, капитан-дед, очевидность». Девушка, даже не услышав ответ, пулей вылетела из помещения. Вот только сразу вернулась за забытым тортом и умчалась с ним прочь. Блин, как же сложно с ней общаться. Это же детская провокация, на которую я не могу повестись. Просто потому, что я добрый человек. Трус, значит, ага. Ну хорошо. Держись, я покажу тебе, какой я трус. На нашу дуэль собралось довольно много вампиров. Все принялись ставить ставки. Лифа пришла в полном боевом облачении, как на войну. На ней во время штурма лагеря и то меньше всего было. А я пришел сюда забрать свой приз. Патриарх сказал, что о нем я узнаю перед дуэлью. Яд и порошок я уже забрал, и все, что меня держит в этом мире, — это любопытство. Никогда не прощу себе, если не узнаю, что это за приз. «Взываю к системе, чтобы она стала свидетелем честной дуэли», — взял слово патриарх, играя по-крупному. «Даже я боюсь призвать систему с ее чувством юмора». Но видно, что его силы веры в систему было недостаточно, так как системных сообщений я не увидел. Или это дань местным традициям? «Теперь я могу узнать, ради чего я согласился сражаться?» Ой, как хитро заблестели его глаза. «Теперь да», — заулыбался дед. «Ты хотел оружие? Вот оно. В случае твоей победы Лифаэт, кровавая луна, станет твоей невестой. Но если ты проиграешь, это значит, что ты ее недостоин». нас, у вампиров, принято искать себе пару в бою, в котором мужчина должен доказать свою силу. Бля, не зря мне чуйка вопила, беги, дурак. Как ты себе это представляешь? Я как бы из другого мира. Ну, мало ли, может, он забыл. Все-таки уже старенький, а от мараза даже вампиры не застрахованы. Это как система решит. Тебе не стоит переживать по этому поводу. Ладно, пусть он умом тронулся. А ты куда лезешь? Перевожу свой взгляд на девушку. Чтобы ты победил меня? Да не смеши. Вот теперь зарычать захотелось мне. Она так самонадеянная, что мне прямо хочется победить ее. Но нельзя. Так, Варк, будь умнее. Успокойся и дыши глубже. Не поддавайся на провокации, тебя провоцируют. Если поведешься, будешь страдать всю оставшуюся жизнь. Хватит с тебя баб. Ладно, если бы она была милой и доброй, так она психованная идиотка, и ей от тебя нужны только сладости. Они думают, что я попался, и что выхода у меня нет. Что ж, многие так думали, но я всегда находил выход, даже если приходилось оставлять после себя горы трупов. «Прошу меня простить, но такое предложение меня не интересует». Пришла моя очередь улыбнуться. «У вас было очень увлекательно, спасибо за гостеприимство, но мне пора домой. Система, я готов отправиться в свой мир», мысленно обратился к системе и молился, чтобы это сработало. «Внимание! Перенос через 3, 2, 1». Полной ярости и всепоглощающего гнева глаза Лефаэт было последнее, что я увидел, прежде чем меня перенесло. «Это что это сейчас было?» — спросил у Виссарона его верный соратник Кристоф. Человек пропал слишком внезапно. Еще не до всех дошло, что только что произошло. Те, кто понял, стали перешептываться и обсуждать сорванную дуэль. «Кажется, Лейфу только что бросил жених», — засмеялся патриарх. Он был доволен человеком. Было бы слишком грустно, если бы тот сразу сдался. Единственное, что немного беспокоило его, так это сама девушка, которую он давно уже не видел в таком гневе. Наверное, она находится сейчас в таком состоянии, что может легко сломать пополам хребет горному дракону, даже не заметив этого. Вампирских женщин не зря опасаются брать в жены, всегда выбирая слабее себя. У них есть одна неприятная особенность — их кровь активнее, чем кровь мужчин. А во время сильных эмоций их сила увеличивается в несколько раз. Лифу не зря прозвали «Слезой кровавой луны». Ее кровь была очень необычной, что грозило неприятностями не только ей, но и всем тем, кто находился рядом с ней. В ее памяти свежи те воспоминания, когда она до кровавых слюней избила прошлого ухажера. Бедный парень никогда не принимал отказов, считая, что только от одного его имени она должна была упасть ему в ноги. К слову, его ноги даже вампирская регенерация очень долго восстанавливала. «Он бросил меня!» — наконец-то отошла от шока девушка, крепко сжимая кулаки. «Но вообще-то он ведь не находил тебя, чтобы...» — поправил ее Вастерон, но от ее взгляда прервался на полусловие. «Молчу, молчу». «Может, не стоило ему говорить о призе?» Кристоф считал такое решение слишком поспешным. Надо было сказать после дуэли. «Теперь она будет еще злее, чем раньше. И боюсь, что не все наши птенцы переживут это». Эти слова заставили сглотнуть молодых вампиров, которые их услышали, и опасливо покоситься на Лафает. Патриарху и Кристофу было любопытно, как она поступит в такой ситуации. Они были готовы вмешаться в любой момент. Убийца птенцов, вышедшая из-под контроля девушки, им совершенно не нужно. «Значит, сбежал, да?» — произнесла девушка ехидным голосом. «Смог победить, да? Ну что ж, раз ты у нас такой непобедимый, то я, пожалуй, с этим соглашусь». Улыбка девушки стала поистине дьявольской. «Система, я признаю свое поражение в этой дуэли». Мало кто понял, что это означает. Только патриарх засиял, как рождественская елка. «Бедный парень», — покачал головой Кристоф. «Победа в дуэли засчитывается Варгу с планеты Земля». Система услышала ее слова. «Пойдем, Кристоф, у нас еще много дел». Нечасто система одаривает вампиров своим вниманием. Однако, когда это происходит, они ее не игнорируют. Так случилось и с Варгом. Как бы вампиры не презирали людей, но когда человека прислала система, им пришлось принять его как равного себе.